Глава 17. Потайной ход. До гибели особняка в огне осталось 3 часа 13 минут. Можем ли мы доверять Каиде-сан? Я, Кацураги и Асукай-сан покинули общий зал, чтобы осмотреть кабинет Юдзана в поисках улик. Асукай сперва не хотела идти вместе с Кацураги, но, сдавшись в конце концов, пошла с нами. Остальные продолжили поиски тайного прохода. Она говорила вполне убедительно. Сомневаюсь, что опытный вор пошел бы на столь очевидную кражу. Вероятность того, что именно она выкрала сейф, крайне низкая. Но остается вероятность, что она — коготь. «Разве это не очевидно?» — вмешалась Асукай. Поднявшись на 3-й этаж, я почувствовал сильный запах гари. Мое сердце пропустило удар. Этот запах. Я повернулся и посмотрел в окно. «Чёрт! Тадокара-кун! Асукай-сан, снаружи!» — крикнул Кацураги. Я застыл на месте. За окном кроны деревьев горели ярким огнем. Пожар подобрался слишком близко. Искры, поднятые в воздух сильным ветром, уже долетали до особняка. «А как же противопожарная полоса?» — закричал я. «Она не помогла? Берегись!» Раздался громкий скрип, а Сукай громко крикнула и упала на пол. На меня тут же посыпались осколки стекла. Влетевшие сквозь разбитое окно искры попали на мою одежду. Я начал хлопать по ней ладонью и, к счастью, смог погасить искры. «Похоже, нельзя терять ни минуты», — а Сукай покачала головой. «О, нет!» — ее голос дрожал. «Мы так и не нашли тайный проход. Мы все здесь погибнем!» Голос Кацураги ослаб. Похоже, он начал сдаваться. Сделав глубокий вдох, я похлопал друга по спине. «Идем». Кацураги бросил на меня обиженный взгляд. Я подтолкнул его в спину. «Если мы поддадимся слабости, то нам настанет конец. Давай сделаем все, что в наших силах. Найдем скрытый проход, Кацураги!» Друг поджал губы. Кажется, он смог прийти в себя. Я протянул руку Асукай, чтобы помочь ей подняться. «Нам нужна ваша помощь, Асукай-сан. Вы все так же талантливы, как и 10 лет назад». Асукай горько усмехнулась. «Кацураги-кун справится сам. Я вам ни к чему. Почему ты так много от меня ждешь?» Ее голос звучал слабо, дыхание перехватывало. «Потому что вы мой кумир. Все эти 10 лет». Глаза Асукай округлились. Уронив голову на руки, девушка всхлипнула. «Ты меня переоцениваешь», — возразила она, но все же взялась за мою руку. Поднявшись, мы пошли в комнату Юдзана. Сейфа нет. «Да, и следов тоже». Когда я в прошлый раз осматривал комнату, под письменным столом стоял большой сейф. Но теперь он исчез. Волокна ковра в том месте, где он раньше стоял, были по-прежнему примяты. В кабинете помимо стола находился книжный шкаф. Дверь напротив вела в комнату, где на кровати мирно спал Юдзан. Письменный стол стоял справа от двери. Другой мебели я не заметил. Решился и заглянул под кровать. Сейфа не было. В кабинет из коридора 3-го этажа вела только одна дверь. Два окна были слишком маленькими, чтобы в них пролез сейф. Он не был прикручен к полу? «Не вижу никаких следов, указывающих на это». Кацураги покачал головой. «Мы уже выяснили, что сейф должно быть весил около 50 килограммов. Пришлось бы потрудиться, чтобы незаметно вынести его отсюда». «Вор вряд ли остался бы незамеченным», — согласилась Асукай. «Смотрите сюда». Кацураги указал на нижнюю часть дверного косяка. Краска на нем облупилась, возможно, в результате удара. «Здесь два следа на одинаковой высоте. Похоже, использовали тележку. Преступнику пришлось взять сейф в руки, когда она не прошла в дверной проем. Сложив тележку, он вынес ее в коридор, где снова развернул и положил на нее сейф. А есть ли следы от колес?» «Думаю, есть». Присев, Кацураги указал на короткий след белой краски не больше сантиметра в ширину. Мне пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть его на ковре. Я разглядел серию белых следов, напоминавших пунктирную линию. Кацураги вышел из комнаты и спустя 3 минуты вернулся с небольшим мешком с завязками. «Это следы от колеса тележки, испачканного в белой краске. Я только что был в кладовой. Картонная коробка придавила контейнер с белой краской, и его содержимое разлилось по полу. Она уже успела высохнуть. Думаю, контейнер повредил убийца, доставая тележку. Краска попала на колесо, когда он катил или тащил ее по полу кладовой. Затем преступник переместил сейф, не подозревая, что оставляет следы по пути. На полу кладовой тоже остались следы. Преступник ступал по пыльной поверхности, оставив следы обуви. То есть мы можем проследить...» «Следы краски покажут нам, куда отвезли сейф. Это несложно, даже школьник справится». «Неосторожный преступник. Наверное, вор сильно спешил». «Идем», — поторопил нас Кацураги. Повернувшись ко мне, он добавил. «А, да, я нашел еще одну интересную вещь. Держи ее при себе». Он протянул мне тканевый мешок на завязках. Тот ничем не отличался от мешков, в которых обычно носят сменную обувь. Поднеся его ближе к лицу, я почувствовал запах старой ткани. Кацураги опустился на четвереньки, чтобы проследить за следами краски на ковре. «Не забудь о битом стекле», — предупредила его Асукай. «Нам действительно не стоило ползти по полу, засыпанному осколками оконного стекла. Присогнув колени, мы медленно продвигались вперед. Здесь?» Пунктирная линия привела нас к двери в одну из комнат. Комнату Цубасы. «Здесь спрятан сейф?» «Кажется, Каида сказала, что проверила комнаты Цубаса и Юдзана. В любом случае нам стоит зайти», — заявила Асукай. «Идем?» Согласившись, мы втроем вошли в комнату Цубасы. «Так где же этот сейф?» — не сдержался я после 10 минут поиска. В комнате были кровать с балдахином, письменный стол, книжная полка, платяной шкаф и тумба. Комната была наполнена разными мелочами, но в ней не нашлось бы места, чтобы спрятать сейф. Я даже изучил пространство над балдахином, но сейфа там, конечно, не нашел. Это невозможно. 50-килограммовый сейф не мог просто исчезнуть без следа. «Следы от колес тележки вели сюда. Не сомневаюсь, что сейф привезли в эту комнату. Получается, что он исчез уже здесь». «Кацураги, ты шутишь?» — спросил я, пытаясь собраться с мыслями. «Если сейф не получается спрятать, можно попытаться изменить его вид, разобрать на части или переплавить. Однако этого не сделать без специальных инструментов, а значит, сейф умело спрятали». «Ты уверен, что его вообще привезли в эту комнату? А что, если убийца оставил ложный след, а потом спрятал сейф в другом месте, где его никто не будет искать?» «Следы от краски слишком незаметные. Ложный след выглядел бы проще и очевиднее. Но если его оставили специально для детектива, тот охотнее поверит, если след будет трудно обнаружить. Детектив будет рад проявить наблюдательность». «Допустим, что это ложный след. Тогда отчего преступник хотел отвлечь наше внимание, приведя нас сюда? Кроме того, перемещая сейф в другое место, он делал это уже без тележки. Ему пришлось бы приложить усилия, чтобы поднять столь тяжелый груз. Был ли смысл так напрягаться ради прикрытия?» «Ничего не понимаю», — ответил я и потряс головой. «Сейф привезли сюда и занесли в комнату. В этом мы все согласны. Дальше. Его спрятали в комнате. Есть другие предположения?» «Какие же?» — скучающе спросил Кацураги. «Похоже, от меня не ожидали многого». «Его опять вынесли из комнаты?» «Этого не было», — возразила Асукай. «Следы от колес вели только от комнаты господина Юдзана до комнаты Цубасы. Можно предположить, что преступник не использовал тележку, когда вывозил сейф. По твоей логике, он должен был носить сейф с собой все это время. Не было смысла тратить столько времени и сил. Если преступник перенес сейф куда-то совсем недалеко, то мы бы давно нашли его». Кацураги резко вскочил на ноги. «Точно, точно!» С горящими глазами он обежал комнату. «Тадокору-кун, ты лучший. Ты всегда указываешь мне путь в темноте». «О чем это ты?» Не обратив внимания на мой вопрос, мой друг продолжил. «Нет, все-таки нет». «Может, из-за всего произошедшего он все же тронулся умом?» «Тадокору-кун, ты так наивен. Должно быть, ты думаешь, что на меня так влияет страх смерти?» «Нет, не думаю». «Ложь. Мне не обязательно видеть твое лицо, чтобы знать наверняка. Ладно, не волнуйся. Я просто счастлив. Ведь наконец-то понял, что мы спасемся». «Спасемся? Он что, и правда сошел с ума?» «Тадокору-кун, ты же помнишь о проверке жизненных показателей? Такаюки-сан нам рассказывал». «Что? Да. Он сказал, что пришел в комнату Юдзана в 6 часов утра, когда сейф еще был на месте». «И все?» «А разве нет?» «Он сказал, что Цубаса еще спала, ведь он позвал ее, а девушка не откликнулась. Дверь в комнату была заперта». «И что же?» «Была ли комната заперта в 2 часа дня, когда Каида хотела в нее зайти?» «Нет, она была открыта. Каида без проблем зашла внутрь». «Вопрос в том, кто и когда открыл комнату?» «А...» Меня как будто ударила молния. «Кто мог это сделать? После того, как мы нашли тело Цубасы в комнате с подвесным потолком, все работали вместе, не спуская глаз друг с друга. Утром в 6 часов, когда Такаюки хотел проведать ее, Цубаса была уже мертва». «Тогда нам не стоит верить Каиде», — сказал я. «Она воровка. К тому же она владеет искусством взлома и могла бы взломать замок на двери». «Это одно из вероятных решений. Думаешь, она охотно рассказала бы нам о том, что взломала дверь комнаты Цубасы-сан? Каида показала нам рисунки дома, выступив в роли доброго информатора. Но я не заметил признаков лжи, когда она утверждала, что дверь была не заперта». Кацураги был единственным, кто мог подтвердить или опровергнуть это утверждение. Но я верил ему. Я мог быть более уверенным, только если б своими глазами наблюдал за Каидой в момент взлома. И я сформулировал следующую гипотезу. Тогда это был коготь. Он забрал ключ от комнаты после того, как убил Цубасу. «Тадокору-кун, этим ключом никто не смог бы открыть комнату Цубасы после ее смерти. Когтю это никак не удалось бы». «Почему?» «Ключ от комнаты был поврежден упавшим подвесным потолком». Это было похоже на правду. Ключ действительно висел на шее девушки, как кулон. Ключ, искореженный и пришедший в негодность, остался лежать рядом с телом. Его нельзя было вставить в замочную скважину. Ключ был сломан и непригоден для использования. Убийца должен был открыть дверь каким-то другим способом. Кацураги, хладнокровно рассуждавший в угрожавшей нашим жизням чрезвычайной ситуации, казался мне гостем из другого мира. Он ходил из одного конца комнаты в другой, не переставая тихо считать. 1, 2, 3. Мой друг резко опустился на пол и, прикрыв глаза, стал водить пальцами по ковру. Затем он одобрительно кивнул, поднялся на ноги, подошел к книжной полке и начал медленно ощупывать ее по бокам. «Следы от колес тележки закончились у входа в комнату. Это значит, что ее использовали только в коридоре. Другими словами, сейф перенесли на очень небольшое расстояние. Асукай-сан была абсолютно права». Мы с Асукай молча наблюдали за ним. Пробормотав «это должно быть здесь», Кацураги провел рукой по нижней полке, уставленный альбомами и журналами. Затем повернулся к нам и довольно улыбнулся. Мне была хорошо знакома эта его улыбка. Он убрал руку, и книжный шкаф сдвинулся в сторону. В стене оказался проем, ведущий в темное пространство. «Похоже, мы нашли его в самую последнюю минуту». Я посветил в проем фонариком на своем смартфоне. Вниз вела длинная лестница, казалось, уходившая до самой преисподней. Я, наконец, понял, о чем говорил Кацураги. Это был он. Потайной ход, который мы так долго искали.